Переживай, а не пережевывай. Важная функция чувств нашей жизни – сигнализировать о неудовлетворенности в чем-то и побуждать к действию. Они беспокоят человека и напоминают ему о потребности в стабильности и предсказуемости будущего, в общении, облегчающем одиночество, в свободе, в самостоятельности. Прислушиваясь к своим чувствам, можно услышать звучание в них желаний. Задавайте себе вопросы. Что я чувствую? Что я хочу? Что мне делать? Как часто вы затрудняетесь ответить на простой, казалось бы, вопрос. А чего вы хотите? Какие ваши желания? Рассказывает Ирина. Зверский аппетит проснулся на корпоративном празднике. Мысленно прокрутив пленку назад, к моменту появления аппетита, осознала, что мне вдруг стало невыносимо одиноко среди этих радостных лиц. Раньше я никогда не позволяла себе такого чувства. Улыбалась, шутила и ела. А в этот раз буквально погрузилась в это одиночество. Почувствовала его каждой клеточкой своего тела. Внутри меня становилось все темнее и темнее. А потом я как будто бы вынурнула из омута. Тело было расслабленным, и какое-то чувство приятной отрешенности от всеобщего праздника. Никто, конечно, не заметил, что происходило со мной несколько минут, но все отметили, что на том празднике я была какая-то другая, без надрывного веселья, а просто теплая и искренняя. Если вы идете на поводу у аппетита, то за лишним кусочком так и не узнаете своих настоящих желаний, не узнаете себя в той мере, в какой могли бы. А что может быть интереснее? Прикоснитесь к своему телу. Возьмите в руку любую из складочек. Знаете ли вы, сколько в ней законсервировано нереализованных желаний? Здесь же, в этих складках, и необходимая для реализации желания энергия. В килограмме жира 9000 калорий. Это 20 часов непрерывного занятия сексом. Это возможность проехать на автомобиле и посмотреть все города Золотого кольца.